Примечание главе 10. Башня ужаса. По-видимому, башня Гласьер, ледяная, старинного папского дворца в Авиньоне. Один из кругов ада, о которых забыл упомянуть Данте. Имеется в виду ад, первая часть поэмы Данте «Божественная комедия». Автор описывает мучения грешников, которые, в зависимости от их преступлений, распределены по всем восьми кругам преисподней. Журден, Матьё, Никола, Жув, по прозвищу Головорез, годы жизни 1749-1793, парижский виноторговец, в 1789 году участвовал в нескольких убийствах, сопровождавших народные волнения в столице. В 1791 году один из вожаков зверств против роялистов в Авиньоне, назначен там начальником жандармерии, затем отстранен от должности комитетом общественного спасения и казнен. По-видимому, был ненормален, так как отличался патологической жаждой убийств. Инквизиция – тайное судебно-политическое учреждение католической церкви в XIII-XIX веках, имевшее целью борьбу с еретиками, которые обычно приговаривались к сожжению на костре. Дыба – средневековое орудие пытки, применявшееся при допросах. Осужденного подвешивали на ней за вывернутые назад руки. В этой башне, построенной Климентом IV, по-видимому, здесь опечатка, и имеется в виду папа Климент VI, в миру Пьер Роже де Бофор, годы жизни 1291-1352, правил в Авиньоне с 1342 года. Так как папский дворец в этом городе был построен в 1339-1364 годах. Возможно, однако, что имеется в виду Климент V, в миру Бертран де Го, правил в 1305-1314 годах, первый авиньонский папа с 1309 года, папа Климент IV, годы жизни 1200-1268, правил с 1265 года в Риме, задолго до перенесения резиденции римского первосвященника в Авиньон. Конец примечаний, главе 10.